История развития человечества повествует нам, что человечество создавало блестящие эпохи и развивало высокие цивилизации лишь тогда и там, где женщина не была унижена и где она принимала деятельное участие в управлении народом и в строительстве жизни. Но то же самое нам говорит и современная нам действительность. Если мы сравним состояние некоторых древних народов Азии и Европы, в которых женщина порабощена и унижена, с положением молодых государств свободной Америки, в которых женщина сравнительно полноправна и свободна, то мы должны констатировать, что разница в состоянии этих народов огромна. Одни благоденствуют, преуспевают и прогрессируют, другие влачат жалкое существование отставших и разлагающихся народов, иначе и не может быть. Когда из жизни изъят такой могущественный фактор, как дополнение одного начала другим, то само собой понятно, что всякое решение, исходящее от одного начала, не корректированное и не санкционированное другим, будет неполным, однобоким и вследствие этого нежизнеспособным. Лишь такое решение будет правильным и будет отвечать требованиям жизни, законам эволюции и благу данного народа, когда оно выношено, созрело и решено как мужчиной, так и женщиной совместно. Переходя теперь к современному нам положению, мы видим, что в тех областях человеческой жизни, из которых женщина устранена совершенно, происходит наибольший развал и наибольшее число ошибок. В тех сферах человеческой деятельности, в которых женщина совсем не участвует, и где благодаря этому происходит наибольшее нарушение закона равновесия начал, законом причин и следствий приносятся человечеству наиболее тяжкие последствия. Мы все знаем, что в тех сферах человеческой деятельности, которые считаются исключительно мужскими, никто никогда не интересовался знать мнение женщин. Никто никогда не приглашал женщин для решения вопросов государственного значения, которыми ставилось на карту благополучие и существование государств и жизнь многих миллионов граждан. Между тем, сколько было в мире мудрых правительниц, которые правили государствами и народами не хуже мужчин. Этот всем известный факт в достаточной степени показывает способность женщин к пониманию задач государственного значения и умение их действовать с честью во всяком самом высоком положении, на которое судьба возносила их. Но труднее всего победить предвзятое мнение и заставить человека поверить в то, что, во что он не хочет верить. Наступающая новая эпоха несет женщине освобождение от ее векового приниженного и бесправного положения. Новая эпоха требует равновесия начал, и это равновесие в положенный космический срок будет восстановлено. Этим, конечно, не сказано, что при равновесии начал женщина заменит мужчину и заступит его место. Мудрые космические законы создали человека мужчиной и женщиной не для замены их друг другом, но для дополнения одного другим. Создали их не для одиночной жизни, но для жизни парами. Каждый из членов каждой такой пары обладает присущими только ему качествами и свойствами. Каждый силен в своей сфере и слаб в другой. Каждый должен дать другому то, в чем он силен, и найти поддержку в том, в чем он слаб. Порознь взятые они составляют половинчатое существо, и лишь двое они образуют цельную сущность. Мужчина сильнее физически, женщина духовно. Мужчина более развит интеллектуально, женщина интуитивно. И лишь когда они друг друга дополняют, тем, чем силен один и слаб другой, они правильно выполняют свое назначение в мироздании. Поэтому закон равновесия начал требует от мужчины и женщины не соперничества и конкуренции, но сотрудничества и кооперации, требует не единоличного решения всякого вопроса, но совместного. Если бы этот великий закон мироздания людьми соблюдался, то мир не дошел бы до такого катастрофического положения, в каком он находится сейчас. Если взять такое мужское качество, как предприимчивость и связанную с ней воинственность, качество само по себе неплохое и в определенную эпоху эволюции нужное, но лишенное благотворного, сдерживающего женского влияния, когда оно не облагорожено и не смягчено женщиной и направляется исключительно мужчиной, оно не только выливается в такое уродливое явление, как нападение на беззащитного, как захват того, что плохо лежит, как порабощение слабого, но является постоянной угрозой миру и источником тяжких катастроф и бедствий для всего человечества.